За полгода Николай Иванович мог бы обрасти огромной бородой. За это время, с августа 36 по февраль 37 года, до своего ареста, кроме двух коротких писем от Бориса Леонидовича Пастернака, Николай Иванович получил еще одно письмо. Как мне представляется теперь, учитывая обстоятельства, довольно странного характера. Это было письмо старого большевика, известного журналиста Льва Семеновича Сосновского, длительное время примыкавшего к троцкистской оппозиции, в 27-м году исключенного из партии. До исключения Сосновский был постоянным сотрудником «Правды» и славился талантливыми фельетонами. После восстановления в партии, если я не ошибаюсь, в 35-м году, по распоряжению Сталина он был направлен в «Известия». В письме Сосновский сообщил, что его уволили из редакции, и материальное положение его крайне затруднительно, семья голодает. Непонятно, что побудило Сосновского обратиться именно к Бухарину, несмотря на то, что ответственным редактором «Известий» тот числился лишь номинально. Помочь Сосновскому восстановлением его на работе в редакции Николай Иванович не имел возможности. Он сам-то был фактически уволен. Оставалось одно — помочь ему материально. Но и это было нелегко. Николай Иванович и ранее зарплату в «Известиях» регулярно не получал. Отказался. Деньги ему обычно переводили из Академии наук СССР. Первые месяцы следствия Академия наук продолжала присылать Николаю Ивановичу деньги, а затем эти поступления прекратились. Тем не менее, с помощью Ивана Гавриловича Сосновскому была переведена небольшая сумма денег. Незадолго до процесса так называемого троцкистского параллельного центра, начавшегося 23 января 1937 года, Николая Ивановича пригласили в ЦК. Там в присутствии всех членов Политбюро с участием Ежова были проведены очные ставки. Первым перед Бухариным предстал Сосновский. Лексика на очных ставках ничем не отличалась от лексики в присланных показаниях. Предатели, реставраторы капитализма, вредители, террористы и так далее. Так сами себя называли обвиняемые. Одно показание отличалось от другого лишь деталями. У Сосновского этой деталью было посланное якобы из конспиративных соображений письмо, о котором он будто бы договорился с Бухариным заранее, еще тогда, когда встречал его в редакции. Оно, это письмо, как показал Сосновский, означало, что троцкисты решили активно развязывать террор, а посланные Бухариным деньги были знаком, что правая террористическая организация разделяет взгляды троцкистов и будет действовать так же. «Вы перевели Сосновскому деньги?» — спросил Ежов. «Да, перевел», — ответил Бухарин и рассказал, чем это было вызвано. «Все ясно», — заметил Сталин, и Сосновского увели. Придя домой, Николай Иванович высказал предположение, что письмо было послано от уже арестованного Сосновского, чтобы инсценировать этот эпизод. Следующим научную ставку с Бухариным привели Пятакова. Юрий Леонидович Пятаков за принадлежность к троцкистской оппозиции был исключен из партии, но вскоре восстановлен. На 16-м и 17-м съездах ВКПБ избирался в члены ЦК, в котором и состоял вплоть до ареста. В последние годы работал заместителем Сергор Джаникидзе в Наркомтяжпроме. Наркомтяжпром занимался вопросами индустриализации. Исходя из профиля работы, основная тема показаний Пятакова была вредительство. Внешний вид Пятакова ошеломил Николая Ивановича еще в большей степени, чем его вздорные наветы. Это были живые мощи –